Он боялся не только сломать печать, но и открыть мешок. Прислушался к тишине. Никого нет, кто подсказал бы, что делать. Дал бы хороший совет, что правильно и что неправильно. Где голоса магистрата Вудварда и Пауэрса, когда они нужны? Нету. Только тишина. Но опять же, это всего лишь бумага. Изображение осьминога, оттиснутое на горячем сургуче. И смотри, сколько времени она уже лежит в этой коробке. Никто за ней не пришел, забыли начисто. «Значит, Грейтхаус тут не нужен», — сказал он себе. «В конце концов, он, Мэтью, полноправный партнер агентства Геральт. И есть даже поздравление от Кэтрин Геральт и увеличительное стекло, которые этот факт подтверждают». Не давая себе времени задуматься, он сорвал печать. Сургучный осьминог треснул и раскрылся. Мэтью развязал шнурок и заглянул в мешок. Глаза у него полезли на лоб, когда солнечный свет из окон коснулся золота и чуть не ослепил Мэтью. Он взял одну монету и рассмотрел ее внимательней. На аверсе был двойной профиль — Вильгельм и Мария. На реверсе — щит под короной. Дата — 1692. Мэтью взвесил монету на ладони. Две такие он видел за всю свою жизнь, и обе они были изъяты из награбленного у торговца мехами в те времена, когда Мэтью был клерком у Натаниэла Пауэрса. Пятигинеевая монета, стоящая на несколько шиллингов больше 5 фунтов. Самая ценная монета, отчеканенная в королевстве. И в мешке их сколько? Трудно считать из-за слепящего блеска. Мэтью вытряхнул мешок на стол, насчитал 16 монет и понял, что перед ним сумма, превосходящая 80 фунтов. «Бог ты мой!» — услышал он собственный ошеломленный шепот. А он и правда был ошеломлен, иначе не скажешь. Целое состояние. Сумма, которую даже опытный ремесленник не заработает за год. Столько не заработает и молодой адвокат, тем более молодой решатель проблем. Но вот она, эта сумма, лежит прямо перед ним. У Мэтью закружилась голова. Он оглядел разгром в библиотеке, снова посмотрел на полку, где стоял замаскированный ларец у всех на виду. «Деньги на всякий случай», — понял он. Вот зачем возвращался Лоуренс Эванс, охранник Чепела, когда получил по голове дубинкой Диппена Нека. Аварийный запас денег в черном кожаном мешке, запечатанном печатью какого-то подпольного банка или, вероятнее, личной печатью профессора Фелла. Имение Чепела на предприятие Фелла? 80 фунтов. И кому же это надо отдать? Лили Хорну. Ха, ну уж, верховный констебль и его жена даже такую сумму сумеют спустить быстро. Он и без того невыносим, чтобы обогатиться за счет риска Мэтью. А Мэтью определенно рисковал, возвращаясь сюда. Тогда Грейтхаус? «Ага, как же. Заберет львиную долю на себя и на агентство, оставив Мэтью объедки. Пойдет эта чушь насчет выкупить Зеда у Ван Ковенховена и сделать из него телохранителя, который Мэтью определенно не нужен». «Так кто же должен владеть этими деньгами?» «Тот, кому они больше всего нужны», — подумал Мэтью. «Тот, кто их нашел. Сегодня день открытия. И заслуженного, весьма заслуженного. Эти деньги можно будет тратить очень долго, если с умом. Но следующий вопрос. Как потратить хоть одну монету, не привлекая к себе внимания? Золотые монеты никто в этом городе никогда не видел, кроме как на заносчивых высотах Голден Хилл». Когда Мэтью складывал монеты обратно в мешок, у него дрожали руки. Он туго затянул горловину, завязал шнурок, потом подобрал сломанную печать со осьминогом, смял в кулаке и бросил в черные угли и обгорелые переплеты в камине. Его трясло, как в лихорадке, и пришлось успокоиться, опираясь рукой на стену. Несколько книг он все же выбрал, почти наугад, так, чтобы уравновесить сидельные сумки. Но, оказавшись снаружи и упаковав книги, Мэтью вдруг остановился, как упрямая лошадь перед барьером. и деньги паковать не стал. Ведь остался еще тот вопрос, который его сюда привел. И Мэтью понял, что если сейчас уедет, то может и не выбраться другой раз, даже за книгами. Время шло к середине дня, солнце яростно жарило сквозь листву. Оставлять деньги на Данте ему не хотелось. Вдруг кто-то сюда приедет. Поэтому он взял их с собой, направившись по дороге к винограднику. А конкретнее — к тому месту, где валялся в пыли побитый чепел. Он одно время полагал, что чепел пытался добежать до конюшни. Но действительно ли это было так? При всем, что тут творилось... Как мог чепел надеяться, будто у него останется время седлать и взнуздывать коня? А если чепел бежал не к конюшне, то куда? К винограднику? В лес? Мэтью решил отыскать место, где лежал в пыли чепел, и войти в лес именно там. Отметив по памяти, где это было, он сошел с дорожки, направляясь в наполненный краснеющим светом лес, и сообразил, что надо сосредоточиться, а то он замечтался, гуляя среди грез, как среди красивых картин в золотых рамах. Он шел среди деревьев и подлеска. Конечно, все здесь было уже обыскано, но Мэтью хотел посмотреть, нет ли в этом лесу чего-то, что не обнаружили при прочесывании.